Глава 67. «Хотите еще пачку утреннего бленда?» — перебивает гипно-боб. «Да, хозяин. Круто. Сейчас пробью. Продолжайте». Транки проводит заседание кабинета, во время которого 50 транков сидят за длинным дубовым столом и одновременно ругаются, словно какой-то воинственный греческий хор дебилов. «Слэмми плохо! Это все знают. Очень плохо. Это я точно могу сказать. Но вы и так знаете. А что нужно нам? Любовь. Мы любим наших граждан. Хочу сказать, что Слэмми — плохая корпорация. Я их зову слизнями Слэмми. Слизни Слэмми хотят ваши кровно заработанные деньги. Вот и все, что их заботит. А нас заботит, чтобы с вами поступали честно. И пора перестроить нашу страну, вернуть ей величие. Для меня всегда первый вариант — дипломатия. Но слизни Слэмми смеются над нами. Ну все, хватит с нас, люди. Потому что мы вернем этой стране былое величие. А что насчет диггеров? Нужен нам коммунизм? Нет. Я придумал им название. Зову их сраными диггерами. Потому что вы их вообще видели, народ? Выглядят они не ахти, прямо скажем, и боятся сражаться. А мы любим сражаться, я прав? Мы миролюбивый народ, но не позволим нами помыкать. И проследим, чтобы сраные диггеры и слизни Слэмми об этом узнали. И они тоже будут счастливы. Заключим сделку, выгодную для всех, но для нас в первую очередь». В другом конце пещеры Марджери Морнингстар берет мегафон. «Слэмми заботится о вас, потому что Слэмми — это и есть вы. Люди — это работники и клиенты Слэмми. Нашей компании не заправляет ни один робот, и уж тем более не 10 000. Мы знаем, что вам нравится. Мы понимаем, какой должна быть еда. Мы знаем, что вам интересно. Мы знаем, какие лекарства идут вам на пользу, какие возможности вам нужны в телефонах. Мы в Слэмми верим, что это роботы должны работать на людей, а не наоборот. И, конечно, мы воздаем должное честности диггеров, однако сомневаемся в мотивах их предводителей. Не хотят ли они посеять рознь между людьми? Пригоден ли их коммунистический план для такого сложного общества, как наше? Все академические исследования показывают, что нет. Кто вам будет делать телефоны? Фильмы? Бургеры? Разве пара фокусов равна проверенной системе управления? Слэмми, никаких фокусов. По вторникам второй бургер бесплатно. Я бросаю тряпку от швабры в мусор. Вхожу в мою или БЗ квартиру и ищу что-нибудь для маскировки. В моих его шкафах полно стильных талисов. Ботинок докерс, рубашек с броскими узорами. В иудаизме молитвенное облачение, представляющее собой особым образом изготовленное прямоугольное покрывало. Примечание редакции. Ничего полезного для маскировки. Заглядываю в шкаф клоунессы Лори. Он под завязку забит шейтелями. Парик из искусственных или натуральных волос, который носят многие замужние еврейки, принадлежащие к ортодоксальному иудаизму. Примечание редакции. Большинство определенно женские, но есть несколько в стиле пикси. Сошли бы за мальчишескую стрижку в моем случае. Всегда любил мальчишескую стрижку. Я беру парик под названием Мишель Уильямс. Он для платиновых блондинок и, если честно, очень не идет. Надо сказать, как на 20 лет помолодел. Я сбриваю бороду, чтобы полностью замаскироваться, и замазываю родимое пятно косметическим карандашом клоунессы Лори. Далее нахожу ансамбль из черного брючного костюма, белой рубашки и черного банта на ворот. Думаю, сойдет за мужскую одежду. В парике я слегка похож на фокусника. И отчасти, пожалуй, так и есть. Я мастер словесных фокусов. Ворую пачку налички и ухожу. Когда прохожу мимо вахтера в вестибюле, он поднимает глаза. «Вам вызвать такси, миссис Розенберг?» — окликает он. Я отрицательно качаю головой и отмахиваюсь, не оглядываясь. Даже не пытаюсь изобразить ее голос. Дома я нахожу клоунессу Лори на кровати в смятении. У нас в квартире кто-то побывал. Пропали мой парик, Мишель и брючный костюм от Александра Маккуина, говорит она. Как странно, отвечаю я. И $2000. Кому все это может понадобиться? Здесь что, пахнет старой шваброй? Спрашивает клоунесса Лори. Я лезу рукой под блейзер и тереблю Келтек PR-9 в кобуре. Это что, Келтек PF-9? Спрашивает клоунесса Лори. Да, говорю я, или PR-9. PF-9. Это разве не женский пистолет? Я молча сижу в нашем звукоизолированном, но ни в коем случае не БГ-изолированном, сборном шуле. Шул, идиш, школа. То же, что синагога, примечание редакции. Конечно, я прихожу сюда молиться, но иногда и просто подумать. Другой бы сказал, Б, разве подумать это не то же самое, что помолиться? И я бы согласился, ибо продуктивное применение величайшего дара Хашема человечеству, человеческого разума, это вид молитвы в самом прямом смысле. Сегодня моя молитва – это попытки вспомнить мельчайшие завитки великолепного полотна Инга, ибо в идеальном произведении искусства ключом для понимания всего целого бывает мельчайшая деталь. Может ли сад земных наслаждений Босха существовать во всей полноте или хотя бы иметь хоть толику смысла, если убрать из верхнего левого угла крайней панели Гризаэля крохотное изображение Бэга? Он едва ли видим, и все же он является источником энергии, нет, причиной всего, что там есть, и более того, всего, что было, есть и будет. Вероятнее всего, точно так же дело обстоит со всеми до единого элементами выдающегося творения Инга. Следовательно, с вышней... Ты сейчас подумал, вышней? Спрашивает клоунесса Лори, которая рядом полирует свечи для шаббата. Нет, отвечаю я. А, говорит она. Следовательно, с наивысшей серьезностью я должен заглянуть в недра своей памяти о фильме Инга, чтобы выловить эту пропущенную критическую деталь. Я вижу, как Мэтт и Молли, голые афроамериканские, очлененные, ухаживают за больным ребенком, тоже голым, афроамериканским и очлененным. Невзрачную палату освещает единственная лампа накаливания, висящая на проводе. По телевизору, на который никто из присутствующих не обращает внимания, идет древний черно-белый фильм. Я пробиваюсь мимо центрального действия сцены, чтобы сфокусироваться на этом единственном элементе заднего фона. Этой, так сказать, мерцающей гризаэли. На экране двое, один толстый, другой худосочный, занимаются какой-то клоунадой. Я пытаюсь перевести внимание от завораживающего первого плана с угнетенными красавицами и подобраться к мутному образу на маленьком телеэкране в углу. Двое, один в Федоре, другой в котелке, стоят на сцене с занавесом за спиной, перед незримой публикой. Отец и сын? Не могу сказать наверняка, но один действительно кажется старше второго, хотя не пойму, какой из них. По-моему, Дэвид Седерис, чмо, писатель? Да, он писатель, видел его в ток-шоу. Пришел в розовой плессированной рубашке, жилете в блестках, блейзере и шортах. И это тебя расстроило? Он выглядел как придурок. Какая-то слишком агрессивная реакция на человека в шортах. Да он сам хотел выглядеть как придурок. С чего ты так решил? Стал бы мужик так одеваться. Может, он думал, что это красиво? Мне больше интересно, откуда у тебя такая радикальная реакция? Не знаю, может, я козел? Ну, я не говорю, что ты козел, просто говорю, когда у человека такая агрессивная реакция на то, что не имеет реального влияния на его жизнь, интересно узнать, почему. Не знаю. По-моему, ведущий антисемит. А при чем тут одежда Седериса? Это ведущие одобряют, как одеваются гости. Что-то не уверен. По-моему, это он хотел, чтобы Роберт Седарис выглядел как придурок. Дэвид Седарис. Дэвид Седарис. И Дэвид Седарис не еврей. Да я тебя спрошу, лично тебе не было бы стыдно пойти с ним в ресторан? С Дэвидом Седарисом? В смысле, если бы он был так одет? Да. Нет. Серьезно? Не думаешь, что на вас стали бы пялиться? Нет. Думаю, всем было бы все равно. Серьезно? Ну, разве что в Монтане. Может, там бы я переживал, что нас побьют, но не здесь. Серьезно? Никто даже брови не повел бы. Разве что, может, подумали бы, ого, Дэвид Седарис идет. А если бы он был не Дэвид Седарис? В смысле, просто неизвестный парень в такой одежде? Да. В Всем все равно. Серьезно? Ну, разве что в Монтане. Полагаю, это комедийная реприза, но мне она не кажется смешной. Впрочем, я не знаток и даже не любитель комедии. Однако знаю Дэвида Сидариса и с большим удовольствием читаю его книги. Не из-за юмора, которого не понимаю, но из-за пафоса. Более того, если убрать из всех книг Дэвида Сидариса шутки, я бы этого и не заметил. Для меня это вода, разбавляющая настоящий посыл. Посыл о человеческой жестокости, человеческой хрупкости и человеческом отчаянии. Почему же Инга вставила эту репризу с отцом и сыном, одетыми в стиле актеров водевиля, в телевизор на заднем плане сцены, где Мэтт и Молли ухаживают за ужасной раной ребенка? То, что это в точности отражает наш разговор с моим отцом, который состоялся всего лишь на прошлой неделе, слишком бросается в глаза, чтобы быть совпадением. Возможно ли, что эта сокрытая крупица и есть частица Бога в фильме? Та сокрытая частица, которая объясняет все. Все в мире фильма и вне его? Я заселился, по крайней мере, пока не найду что-то более доступное, в ковчег за стопкой Тор внутри переносного надувного шула Безе. Здесь удивительно просторно, и можно подслушивать, когда Безе и клоунесса Лори уходят из квартиры, после чего я выбираюсь, чтобы привести себя в порядок и поесть. По вечерам пятницы и субботы, когда, как я знаю, ковчег будут открывать, ночую в их спортзале, поскольку в шаббат в этом доме никто не занимается спортом. Также я обнаружил, что в своем новом костюме могу приходить и уходить безо всяких происшествий, поскольку вахтер, похоже, не способен отличить меня от клоунессы Лори. Так что я могу продолжать работу с гипнозом. Теперь мне помогает пророк Фор, потому что гипно-боб внезапно оставил бизнес и стал сценическим актером, как Броссини. Пророка Фора он мне посоветовал, когда я пришел в офис, который гипно-боб еще держит, но теперь только для хранения множества актерских париков. На тротуаре в Сент-Маркс-Плейс я вижу на раскинутом покрывале среди бонгов, стеклянных дверных ручек и всякой всячины потрепанную книгу Барбасая «Авеню бесконечного регресса». Сбиваю цену у продавщицы хиппи до 45 центов. Она просила 50, но они тебя не будут уважать, если не торгуешься. И ухожу с находкой. На полях книги множество заметок. Я пытаюсь их прочитать. Но каракули отвратительны и совершенно нечленораздельны. Смог я разобрать следующее. Ямочка, Вергельт, кондукторша, агиласт, бражный, мокша, пижон, ау пье де ля летре. Буквально французский. Псифология, кареца, ямочка. Опять. Очевидно, у читательницы есть претензии к Барбасае, и не сказал бы, что я ее виню. Я знаю, что это она, потому что в Гарварде моей второй специальностью была графология. И сомнений нет, автор – женщина, от 34 до 43, на время написания. Американка с высшим образованием, алкоголичка, цисгендер, нарцисс с самоповреждением в анамнезе, жертва бытового насилия. Склонна к вымыслу, болям в руке и постыдным прилюдным скандалам. Мало того, а еще она маленькая, со своими огненно-рыжими волосами, бездумностью, атлетичным сложением и пышными бедрами. Она создана для меня. По ее почерку я даже вижу, что мог бы ее осчастливить. Может, не в своей нынешней маскировке, но если однажды освобожусь от потребности прятаться, то знаю, мы сплелись бы в самых страстных из романтических конфигураций. Все это очевидно по ее почерку. И, конечно, нас связывает общий интерес к книге Барбасая. Зачем же еще искала она сие малоизвестное произведение и зачем исписала его так старательно? Зачем же еще писала мне, ибо писала она явно мне, на полях о нежном способе заниматься любовью под названием «Кареца»? Кто же еще купил бы эту книгу в Сент-Маркс-Плейс? Кто же еще знает о Кареце? Ах, Рената... ибо я не сомневаюсь, что так ее зовут. Великая Рената Адлер? Рената Адлер, 1937. Американская журналистка и кинокритик The New York Times. 1968-1969 годах. Возможно. Она же, разумеется, знакома с моим творчеством. Я уверен, что имя автора Рената, поскольку наука графология позволяет исследователю определить, какие буквы автор использует чаще всего. Полагаю, ее могли бы звать и Таран. Но надеюсь, что нет. Я брожу по северу города, фантазируя о Ренате. О том, как проведу время за полной дешифровкой ее записей на полях. Как найду ее, как мы медленно, осторожно сблизимся, ведь в прошлом оба пережили ужасные травмы, но стоит обрести полное доверие, и нас ничего не остановит. Мы станем ит-парой Нью-Йорка, званными гостями на всех приемах, объектом зависти для богачей из-за истинности нашей любви и обычных людей из-за наших богатств. Пока я жду светофора на углу 14 и 5, молодой человек просит меня показать фокус. Обычно, когда такое случалось в прошлом довольно часто, я отказывался, ведь я не дрессированная обезьянка. Но на данный момент, пока я скрываюсь, у меня нет средств заработка. И хотя обычно уличные фокусники не богаты, кое-кто, Стивен Удивительный, Великий Тоби и Абрака Дабни, ведет довольно комфортную жизнь. У меня с собой серебряный доллар для фокусов, который раскладывается на 4 четвертака. Так что получается незаметно подсунуть его в чужое ухо, а потом достать. Молодой человек в изумлении. Вокруг меня собирается толпа. Скоро я прогоняю весь свой репертуар. Левитация, глотание зажженной сигареты. Мог поклясться, у меня не было с собой сигарет. Тем более зажженной в руке. Чтобы потом она появилась из носа собаки. Распиливание женщины пополам, исчезновение статуи свободы. Через 2 часа я накопил $30. Вот это улов! Я переживал, что, возможно, привлек к себе ненужное внимание, так что с облегчением услышал, как все говорят «Спасибо, мэм», пока я убирал свой набор для фокусов. Возможно, получится заниматься этим на постоянной основе. Подумываю назваться «Мисс Террия», просто чтобы сбить со следа ищеек. Да и звучит неплохо. Может, «Престидиджи Тация»? Хотя вряд ли это поймет средний турист на Таймс-сквер. Возможно, Эль Люзия. Вообще-то даже весело придумывать. У девушек всегда самый лучший выбор имен.